Глава 29. Основы некромантии. Как выяснилось из бумаг Баральги, у воинственного вождя орков был в здешних местах свой интерес. Как и старосты Заграб, тот пришел сюда из других краев много лет назад, приведя с собой целое войско. Нынешний барон Дорк раньше называл себя Ордак Кровавая Пятка и был военным вождем небольшого племени. Отчаянный и беспощадный рубака, прозвище свое он получил из-за тянущегося за ним повсюду кровавого следа. Неудивительно, что молодой выскочка настроил против себя других вождей, активно выступая против объединения 10 племен рода Загра в единый союз. И уж тем более против мирного договора с исконными врагами своего рода, светло-зелеными орками Тугра, что жили по ту сторону Великой реки. Ордак считал, что мир сделает орков слабыми, толстыми и ленивыми, и превратит 10 племен в легкую добычу для людей, или, не приведя одноглазый гдын, для эльфов. Это было настоящее вторжение, и ни один из баронов леса гоблинов не смог выставить войско, способного тягаться по силе с ордой воинственных орков под предводительством его беспощадного вождя. И вскоре племя Кровавой Пятки осело во владениях Барга, а сам он стал бароном Доргом. Во время штурма погибла единственная жена и сын Ордака, и их могилы покоятся на кладбище поселения Взгора Грымха, единственной деревни орков, да еще и ближайшей к замку. Много раз барон Дорк обращался к Баральге с просьбой оживить его мертвую семью, но гоблин-колдун был не силен в некромантии. Он пытался привлечь к этому делу призрака шамана Кхара, заклинателя духов, но тот его за что-то не взлюбил и чуть не прикончил, наслав на гоблина-кукловода десяток беснующихся духов. «И что думаешь по этому поводу?» — поинтересовался Корвин у Шардона, выслушав зачитанный им кусок биографии воинственного вождя. «Поговорю с духом шамана. Мы с ним в хороших отношениях. Может, не откажется помочь?» «Да, славный был подаван. Помянем!» — поднял кружку с пивом бессмертный. Сейчас место призрака шамана Кхара занимал бывший телохранитель тогда еще старосты Шардона, Шмыга, павший в бою со злобным духом, прикрывая собой хозяина. Правда, чем дальше, тем меньше в нем оставалось от некогда бесшабашного и забавного гоблина-стража, и все больше становилось от Кхара, заклинателя духов и покровителя здешних лесов, в честь которого был назван ближайший к его могиле гоблинский поселок. Так они и сделали, взяв с собой на всякий случай Тайю. Ее жреческая магия была куда эффективнее против нежити, чем водные заклинания самого Корвина. Могилу Кхара отыскать удалось с большим трудом, даже несмотря на метку на миникарте. Воткнутый в изголовье посох покрылся молодыми побегами, а сам холм давно уже порос сорняками и был почти незаметен, в отличие от дороги к нему. «К нему не зарастет народная тропа», — продекламировал эльф, указывая на довольно широкую тропинку, упирающуюся в тот самый холм. «Словно ее регулярно какое-нибудь стадо баранов вытаптывает», — улыбнулась Тайя. «Почти угадала», — усмехнулся Корвин. «После того, как наш славный Шардон выполнил квестовую линейку на этого Кхара, у него открылись довольно вкусные задания. Клану портал в трактире приносит денег больше, чем сам пивной барон. Причем именно благодаря игрокам, которые сюда на поклон к могиле Кхара прыгают со всех уголков империи». «А я думала, что это просто декорации, и неважно, сколько тут народу ходит. Как нарисовали, так оно всегда и будет». «Верно, так оно и есть. Но у дорог ключевым объектом обычно делают несколько состояний. Мы, когда шахту запускали, то своими глазами видели, как запущенная дорога превратилась в обычную, колесами телег накатанную и ногами натоптанную». «Точно! И к нашему замку тоже!» — припомнила Тайя. «Эй, великий и мудрый шаман!» — обратился к могиле Шардон, не обращая никакого внимания на болтовню бессмертных. «Чего твоя надо, человек?» Полупрозрачная фигурка гоблина, вооруженная призрачным посохом и еще более призрачным, почти совершенно прозрачным мечом, появилась над заросшим травой холмом. Военный скин изучил список доступных по умолчанию фраз диалога с духом. Ничего необычного. Приветствие, просьба рассказать свою историю и дать какое-нибудь задание. Даже стандартные фразы про свежие новости или чему-нибудь научить отсутствовали. «Мне нужна помощь», — симпровизировал непись. «Сперва твоя помогай, мудрый Кхар, потом проси». «Эй, Шмыга, это же я, твой друг и хозяин!» Полупрозрачная фигурка гоблина вздрогнула, помутнела и стала чуть более четкой. «Господина?» — недоверчиво переспросил Кхар Шныга. «Он самый!» «Чего твоя надо, господина Шардон?» «Я хочу воскресить пару орков с орочьего кладбища или хотя бы призвать их духов для разговора». «Сперва твоя помогай, мудрый Кхар, потом проси». «Но это же я, твой хозяин!» «Сперва твоя помогай, мудрый Кхар, потом проси». «Шныга!» «Моя звать мудрый шаман Кхар, человек с мохнатой мордой». Очертания призрачной фигурки изменились, прозрачный меч пропал, а сам гоблин скрючился, обзаведясь внушительным горбом и тощей бородкой, разом постарев лет на 40. «Хорошо, что я могу для тебя сделать?» Мудрый Кхар бросил на Шардона помутневший взгляд и покачал головой. «Кхар не может, твоя помогай! Твоя не может, помогай, мудрый Кхар!» «Почему?» Гоблин умолк, уставившись куда-то в пустоту и задумчиво ковыряясь в носу. «Завис, что ли?» Наконец не выдержал Корвин. «Проклятая верга мешать!» Наконец отозвался призрак шамана. «Накласть на могила!» «Чего накласть? На какую могилу?» Но Кхар снова умолк, продолжая крутить по кругу одну и ту же анимацию. «Ну вот, опять завис на самом интересном месте. Какая верга? Где наложила? И главное, что и сколько наложила? Эй, шныга! Кхар! Или как там тебя?» Ответ ждать им пришлось 10 минут. «Сильное колдунство на могилу орков накласть. Мерзкая ведьма. Сильная, кажется. Умная, кажется. Красивая, кажется. Моя не может ее колдунство побить». «Может, тебе тоже так только кажется? А сам раз и готово. Нет больше никакой защиты». «Нет, Кхар точно не может. Сильная ведьма. Моя совсем не кажется». «И что нам теперь делать? Как снять эту ее защиту?» «Никак. Надо ведьму просить». «А где искать ее?» «В лесу», — призрак задумался. «Кажется». «Тьфу на тебя!» — не выдержал Корвин. «Если кажется, креститься надо. Твоя научит Кхара, как креститься надо». В голосе гоблина-призрака зазвучало любопытство. «Пожалуй, лучше не стоит от греха подальше. Но если опять будешь нудеть со своим «кажется-не кажется», то точно научу». В общем, помощь от великого и мудрого Кхара они так и не получили. Пришлось отправиться в питомник Хваги, место, где жили сплошь травницы, колдуньи и знахарки. Если где и могли знать о мерзкой ведьме Верге и как ее отыскать, то только там. Мудрейшая Хвага встретила дорогих гостей с распростертыми объятиями. «Какие люди! Какие эльфы! Чем обязаны?» Она по очереди обняла и Таю, и Корвина, и Шардона, игриво ущипнув последнего за зад. «Получен эффект «легкий приворот». Плюс 10 к харизме госпожи Хваги в ваших глазах. Длительность 1 минута». «Мне нужна помощь одной ведьмы», — заявил барон. «Только одной? И ты пришел ко мне?» Скромно опустила взгляд староста питомника, пытаясь одновременно покраснеть, но это умение у нее еще находилось на перезарядке после недавних переговоров с кузнецом из соседнего поселения. «Я ищу некую вергу». «Верга Варгана», — почти прошептала Хвага. «Мерзкая ведьма». «Точно!» — осклабился Корвин. «Вот именно она нам и нужна». «Вам туда, на Лысую Поляну». Ведьма махнула неопределенно рукой, то ли на запад, то ли на юго-запад, резко развернулась на каблуках и, гордо выпрямившись, зашагала прочь, повернувшись спиной к дорогим гостям. «Что-то мне подсказывает, что не любят здесь эту варгу-вергу. Видать, не только нашему Кхару она что-то там наложила». «Вергу Варгану», — поправил эльфа Шардон. «Спасибо, дружище, вот ни на секунду в тебе не сомневался». И они втроем отправились на Лысую Поляну искать мерзкую ведьму, которая ухитрилась ополчить против себя сильнейших колдунов леса гоблинов, включая древнего и мертвого шамана. Хижина зловещей и мерзкой верги Ларии обнаружилась почти в часе пути, в точности между орочьим взгорком Грымха и поселением ведьм. Антураж вокруг неприметного, сплетенного из толстых ветвей и укрытого шапкой темно-зеленого мха домика был соответствующий. Травы по пояс, усеянные шипами и ягодами кусты, тыквоголовые чучела, пристальными взглядами встречающие гостей и так далее. «Стойте, где стоите!» Раздался вдруг грозный окрик, когда троица искателей только-только приблизилась к колючей изгороди, окружающей домишко. «Стоим!» За всех отозвался Корвин, останавливая товарищей жестом. Хозяйка лесной хижины появилась на пороге. «Интересно, и в каком это месте она мерзкая?» Восхищенно выдохнул эльф, а Тая поджала губы. Ведьма оказалась человеком, а еще точнее, молодой, красивой и совершенно обнаженной девушкой человеческой расы. «Ой!» Не слишком-то испуганно воскликнула она, словно только увидела чужаков и прикрылась руками. Правда, изящных крохотных ладошек для этого подвига не особо-то и хватило. «Здравствуй, прекрасная верга!» Поприветствовал ее Шардон. Не то чтобы он начал разбираться в красоте, просто у него был с некоторых пор настроен речевой фильтр, и теперь к приветствию автоматически добавлялся комплимент, в зависимости от того, какой параметр у собеседника был ведущим по оценке билд-модуля. Если бы у ведьмы интеллект был больше, чем харизма, то он добавил бы «мудрейшее», если сила, то «могучая». «Ну, чего пожаловали? Мимо моего дома путники просто так не шастают, да еще и в такой странной комплектации. Жрица, маг и целый барон». Ведьма щелкнула пальцами, и на ней появилось простенькое и очень короткое бежевое платье, туго подпоясанное, словно из золотистой соломы с плетенным ремешком. «Нужна твоя помощь. Говорят, ты защитила пару могил заклинанием, а я хочу воскресить тех, кто там лежит». «Это жену и сына нашего воинствующего барона, что ли?» — прищурилась девушка. «Как ты догадалась?» «Так я других могил и не трогала, только те, что знаком кровавой пятки отмечены». «Сурово», — заметил Корвин. «А можно узнать о причинах вашего поступка?» «Ишь ты, прямо на «вы» с почетом и уважением. Разве что не кланяешься, не то что ваш этот рыжий барон». В исполнении ведьмы титул Шардона прозвучал больше похожим на барана, чем на барона, и явно не случайно. «И все же, о мудрейшая!» — продолжал ковать железо игрок. Девушка вопросительно изогнула черную бровь. «И прекраснейшая, разумеется», — тут же добавил эльф. «Да нет в этом великой тайны-то. Кавалера моего его воины пришибли. Он был капитаном в замке Барга и находился среди защитников во время штурма. Не уберегла, не углядела». «Ого!» Этим тактичным «ого» Корвин и отделался, припомнив, что по игровой легенде с момента этого штурма прошло лет 20. Выглядела же ведьма едва ли старше этого возраста. «Ага», — подмигнула ему Верга и улыбнулась. «А у вас какой интерес к этим покойникам?» «Ну...» — беспомощно оглянулся на соратников эльф. «Надеюсь, что они смогут поумерить воинственный пыл своего мужа и отца», — пришел ему на выручку Шардон. «Или дадут квест». Красавица расхохоталась, а успокоившись, заявила. «Глупее слов я давно не слышала, и, признаюсь честно, хотела бы я сама на это посмотреть, и ради этого даже сниму свое заклятие». «А как же кавалер?» — напомнила Тайя. «Да пес с ним!» — отмахнулась ведьмочка. «Я их по десятку за год меняю. Догоняйте!» Она легко спрыгнула с крыльца и побежала прямо в лес, сходу перемахнув через ограду, даже не снижая скорости. «За ней!» — крикнул Корвин и бросился следом. «Но она же на шпильках!» Растерянно пробормотала жрица, прежде чем Шардон схватил ее за руку и потащил следом. То расстояние, что они за час прошли быстрым шагом в погоне за неуловимой ведьмочкой, одолели минут за 20, правда, при помощи ускоряющих и восстанавливающих энергию зелий, которыми поделился прямо на бегу с товарищами Корвин. «Шардон Корвину, рецепт продаж? Корвин Шардону, напомни, когда уладим с этими покойниками. Если завалялся, то подарю». Разговаривать на бегу невозможно, так что пришлось барону прибегнуть к помощи приватного чата. Им все равно так и не удалось догнать ведьму, которая с одинаковой скоростью бежала и по глубокому мху, и по густой цепкой траве, и по сырой земле, покрытой мокрыми листьями. Это при том, что та действительно была в изящных туфельках на очень длинных и тонких каблуках. «Это невозможно!» пробормотала Тайя, которая последней выбралась к корочему кладбищу, где находились искомые могилы. «А если так?» Хитро улыбнулась раскрасневшаяся и тоже немного запыхавшаяся от бега ведьмочка, протягивая жрице только что снятые туфли. «Каблуки унижения. Тип – обувь. Кожа. Изготовитель – Верга Лария. Качество – магическое. Плюс 5 к харизме, плюс 5 к интеллекту, плюс 50% к скорости бега по пересеченной местности. Прочность – 59 из 120». Бессмертная хихикнула. «Теперь понятно. А парочки запасных у тебя не найдется? Делать нужно». Тяжело вздохнула ведьмочка, и печальный тон ее сулил целую линейку квестов на получение заветной обувки. «Эй, девушки, не забывайте, зачем мы сюда при...» Раздался щелчок пальцев. Корвин хоть продолжал что-то говорить, но не издавал при этом ни звука, хотя его речь исправно дублировалась в чат в текстовом виде. Он всего лишь напоминал о том, что их целью является зачарованная могила. «Ладно, мальчики и девочки». Тряхнула головой девушка, небрежно рассыпая не особо длинные густые волосы странного темно-фиолетового цвета по плечам. «Вы тут пока развлекайтесь, а мне бежать пора». «Развлекайтесь?» — переспросил Корвин. «Бежать?» — не поняла Тайя. «Призраки!» — предостерегающе закричал Шардон. «Ах да, точно, вспомнила. Мой кавалер тут совершенно ни при чем. Просто из этой могилы постоянно появлялись духи павших воинов-орков и сильно досаждали местным кузнецам. Вот они меня и попросили. Хорошо попросили». Ведьма-красавица мечтательно закатила глаза. Но тут же опомнилась, послала отчаянной троице воздушный поцелуй и умчалась, ловко перебирая длинными стройными ножками и оставляя на земле отпечатки крошечных козьих копыт. «Тайка, это по твоей части!» — кричал эльф-чародей, накладывая на спутников морозный доспех, дающий плюс 12 брони. «Их слишком много!» — отозвалась девушка, старательно вычерчивая жезлом в воздухе светящиеся символы, касаясь которых призраки тут же получали урон и отлетали назад. «Я могу или по одной цели, или обжигающие нежить руны ставить. Тогда давай руны, это вроде помогает. Шардон?» «Да». Третий удар пылающей сковородки наконец-то заставил дух развеяться и оставить после себя зловонную лужу эктоплазмы. Пока что у непися лучше всего получалось справляться с атакующими мобами благодаря его необычному оружию. Но все равно призраков вокруг них кружило десятка два. Сообразя, они накинутся все разом, и троица приключенцев обречена. А твое пенное благословенное пиво им урона не нанесет? Звучит почти как святая вода. Нет, это всего лишь название. Но я подумаю над расширением ассортимента настоящей святой водой с каким-нибудь ароматизатором. Будешь предлагать посетителям чашечку крепкого святого кофе? Тайка, слева! Ледяная стрела бессильно пролетела сквозь духа, который подобрался к девушке вплотную. Монстр даже не отвлекся на заклинание и нанес жестокий удар своими огромными призрачными когтями. Полоска здоровья жрицы уменьшилась едва ли на 0,1. «Ого, хороший билд!» — оценил эльф живучесть девушки. «Смесь танка и хила!» Выдохнула та, и парой быстрых пассов исцелила свои раны и заодно восстановила здоровье соратникам. «При правильно подобранных шмотках почти неубиваемый персонаж будет, но и урона никакого, увы». «Значит, жить будем». «Только недолго. Я в ману еще не качалась, так что хватит меня минут на 10». «Шардон, у тебя какое-нибудь пиво на ману есть?» «Нет, такого не варим». «Жаль, очень бы пригодилось». Корвин обновил морозный доспех на друзьях и вспомнил, с кем имеет дело. «А чай или вино, или зелье на ману?» «Есть пара бутылок с зельем». «Передай их Тайке. Сейчас наши жизни в ее руках». «Только ручонки эти что-то уже трясутся», — простонала девушка, падая на землю. Сразу три призрака обогнули опасные руны, расставленные жрицей по периметру, и одновременно атаковали ее, как самого опасного бойца из всей троицы. Синхронно напав, они ухитрились нанести ей довольно серьезный урон и сбить с ног. Тайя окуталась зеленоватым сиянием, исцеляясь и накладывая на себя эффект регенерации, которую приберегала на крайний случай. «Они игнорируют обычную броню и еще травят! Мне бы еще зелий!» «Угу, и пару огненных магов, и экзорциста, и еще того зеленого, как его?» «Точно! Шныгу с его волшебным светящимся мечом!» «С мечом света!» «Да, точно, спасибо, Шардон!» «Это был не я!» Отозвался отмахивающийся сковородкой от наседающих призраков рыжий барон с другой стороны. «Это моя быть! Смотрю, ваша тут совсем помирай! Помогай, шибко надо!» С той стороны, откуда звучал голос, прилетело три черных магических стрелы. Чародейские снаряды безошибочно отыскали свои цели и развеяли сразу нескольких призраков по ветру. «Шныга, дружище! Как ты вовремя, зеленый ты подаван!» «Моя не подаван больше совсем», — важно заявил гоблин, появляясь из-за ближайшего склепа. «Моя теперь великий некромант есть, страшное колдунство делать умей!» Бывший телохранитель Шардона заметно преобразился за время своего отсутствия. Он вытянулся, кожа заклинателя стала более тусклой и сероватой. На лбу теперь светились магические символы, а посох, на который опирался великий некромант, украшал змеиный череп с горящими багровым глазницами. Завершала его мрачный образ матово-черная мантия, вышитая серебряными рунами. «Ваша тут качайся или квест делай?» — поинтересовался гоблин. «Наша тут совсем помирай, спасай давай!» — передразнил его Корвин. «Глупый бессмертный!» — печально покачал головой непись. «Никакое уважение нет к великий некромант. Шныга дальше пошел могилы гуляй, цветы собирай, пока Корвин тут помирай и правильно извиняй слова думай». «Помоги нам, великий и мудрый некромант! Ай!» Первый сообразила, как нужно просить объявившегося потенциального спасителя Тайя. «Этот злой дух надо прогоняй, убивай или подчиняй!» Деловито поинтересовался Шныга, засучивая рукава и вскидывая посох. «А ты все это умеешь? Тогда подчини их!» «Шныга подчинять не умею еще», — покачал тот головой. «Зачем тогда спрашиваешь? Ну, значит, убей их!» «Убивать Шныга тоже совсем плохо умей». «Рррр, ну и к чему тогда были эти твои дурацкие вопросы? Хоть что-нибудь с ними сделай!» «Шныга убивать не умей, зато этот тупой выкидыш лысый макак умей!» С этими словами коротышка сунул руку за соседний надгробный камень, пошарил там и вытащил еще одного гоблина. Тоже с магическим посохом, но вместо мантии тот был наряжен в серую ученическую робу. «А ну, трусливый шакал, делай колдунство и убивай злой дух, пока Шныга свой длинный посох в твой тощий зад не запихай!» И бывший подаван отвесил извлеченному на свет гоблину смачного пинка. Тот всхлипнул, выставил вперед посох и что-то забормотал. Из его магического оружия вырвался целый сноп искр и обрушился на ближайших нескольких духов. Там, где волшебные искры касались призраков, те начинали чернеть и таять, получая урон. «А твоя чего тут стой? В уме до двух считай!» Рявкнул Шныга куда-то в сторону. «А ну помогай давай, детеныш крысы и лысый панда!» И оттуда в другую группу монстров ударил еще один сноп искр, в свете которых показалась вторая фигурка в мешковатом балахоне и с кривым посохом наперевес. «Это еще кто такие?» — удивился Корвин. «Этот Гварл звать, вон тот Мургл звать. Моя гордость, моя подавана. Мои криворукие безмозглые ученики!» С гордостью заявил Шныга, гоблин-некромант 27 уровня.